И ушел я в армию петь песни. Броня крепка, и танки наши быстры. Почти на 2 года, да. Вернулся из армии, поступил на работу в Бакинскую газету и послал свои сочинения на конкурс в Литературный институт и в АБГИК. Прошел. И туда, и сюда. Еду сдавать вступительные экзамены. Опять та же история. В Литинституте мне вернули документы даже до экзаменов. Там с 5-м пунктом было все просто. А в АВГИКе, когда шел до экзамена по истории, кафедра марксизма-ленинизма бдительность проявила. Опять трояк. Выше они нашему брату отметок не ставили. Предел. Ну, все ясно даже ребенку, верно? 5 раз провалить человека куда уж ясней. Не желает советская власть подпускать меня к высшему образованию. Иду в приемную комиссию забирать документы, а мне говорят: идите на кафедру драматургии. Ладно, иду на кафедру драматургии, а там говорят: зачем вам забирать документы, пусть у нас полежат. А вы приезжайте на следующий год, попробуйте еще раз. Я говорю: да не приеду я никуда. И так все ясно. Они говорят: вы не расстраивайтесь. Оставьте нам наши документы, пусть полежат. Вам они до будущего года все равно не нужны. Я говорю: да они мне вообще не нужны. Я никуда больше поступать не буду. Обойдусь без вашего высшего образования. Повернулся и уехал домой, в Баку. Работаю себе в газете месяц, второй, третий. Между прочим, республиканская газета «Бакинский рабочий». Мне 22 года, и я в ней фельетонист, печатаюсь каждую неделю, получаю известность местного масштаба, зарплату и гонорары, 200 рублей каждый месяц. Это в то время были большие деньги. Так что еще нужно? Месяца через 3 сажусь и пишу письмо в АВГИК, мол, так и так, ни в какие вузы я поступать больше не буду. Это мое твердое решение. Верните мне мой аттестат зрелости. Проходит 2 недели, получаю письмо. От руки, написанное на 3 страницах. Дорогой Эдуард, мы вас помним и ждем. У вас, несомненно, есть литературные способности. Ну и еще 3 страницы всяких комплиментов и материнских утешений. Мол, не надо поддаваться отчаянию, а надо обязательно приезжать и поступать. И даже не нужно присылать новые работы на конкурс. Мы считаем, что вы уже творческий конкурс прошли. И подпись: Кира Константиновна Парамонова, завкафедрой драматургии. Но вы можете представить, что со мной было? Я с этим письмом бегал по всем знакомым, хвастался. Я его своему дедушке вслух 6 раз прочел. И я от этого письма так обнаглел, что учебник истории просто не открывал. Думаю, захотят принять — примут, а не захотят — никакая зубрежка не поможет. И прав оказался. Приняли. И вот я хочу сказать с этой сцены: Кира Константиновна, дорогая моя судьбоносная женщина. Тут в первом ряду поднялась 80-летняя красавица Кира Константиновна Парамонова. И зал грянул аплодисментами, а я продолжал. Кира Константиновна, любимая, на ваше письмо наросли небольшие проценты. От того наглого и рыжего бакинского абитуриента 1960 года примите, пожалуйста. И, повернувшись к кулисам, попросил: девочки, вручите. Оркестр грянул тушь, а 2 девочки, знаменитые Люба и Евдокия Германовы, пошли через сцену в зал. Люба несла Кире Константиновне букет самых лучших цветов, какие я только мог отыскать накануне в Москве, а Дуся сгибалась от тяжести 7 томов моего собрания сочинений.